Глава 7. Когда Господь, ваш Бог, приведет вас в страну, овладеть которой вы идете, и изгонит из нее множество народов, хеттов, гергашеев, амореев, ханаанеев, перизеев, хиввеев и евусеев, 7 народов, более многочисленных и сильных, чем вы, когда Господь, ваш Бог, отдаст их в ваши руки, и вы победите их, то предайте их заклятию, уничтожьте. Не заключайте с ними договоров и не давайте им пощады. Не вступайте с ними в родство, не выдавайте своих дочерей замуж за их сыновей и не берите их дочерей в жены своим сыновьям. Иначе они отвратят от меня ваших сыновей, и те будут служить другим богам. Тогда Господь разгневается на вас и немедленно вас уничтожит. Поступите так: их жертвенники разрушьте, их священные камни разбейте, дерева Ашеры срубите, изваяния сожгите. Ведь вы святой народ у Господа, вашего Бога. Господь, ваш Бог, избрал вас из всех народов земли, чтобы вы были Его драгоценным достоянием. Господь возлюбил вас и избрал не потому, что вы многочисленнее всех других народов. Нет, вы самый малый из народов. Но Господь любит вас и хранит верность клятве, которую дал отцам вашим. Вот почему Он увел вас сильную рукою, освободил из неволи, из-под власти фараона, царя египетского. Знай же, что Господь, твой Бог, поистине Бог, Бог надежный. Он верен до тысячного поколения договору с теми, кто Его любит и исполняет повеление Его. А всех, кто Его отвергает, Он покарает и уничтожит, без промедления покарает их всех. Поэтому исполняй повеления, предписания и законы, которые я возвещаю тебе ныне. Если будете строго соблюдать и исполнять их, то и Господь ваш Бог будет верен тому договору, что заключил Он с отцами вашими. Он будет любить вас, Он благословит вас и сделает многочисленным народом. Он благословит ваше потомство и урожай вашей земли, ваше зерно, вино и оливковое масло, приплод коров, приплод овец и коз на той земле, которую Он обещал отдать вам, поклявшись в этом отцам вашим. Вы будете благословенны, как ни один другой народ. Среди вас не будет бесплодных мужчин или женщин, и скот ваш не будет бесплодным. Господь избавит вас от всех недугов. Он не пошлет на вас губительные египетские болезни, вы о них помните, а пошлет их на ваших врагов. Вы истребите все народы, которые Господь ваш Бог отдаст вам в руки. Вы не должны жалеть их, не должны служить их богам. Это станет для вас западней. Вы, возможно, подумаете: эти народы многочисленнее нас, как же мы отберем у них землю? Но не бойтесь их. Вспомните, что сделал Господь, ваш Бог, с фараоном и со всем Египтом. Вспомните великие и тяжкие испытания, которые вы видели своими глазами, и знамения, и чудеса. Вспомните, как Господь, ваш Бог, вывел вас из Египта рукой своей могучей, десницей простертой. Господь, ваш Бог, поступит так и со всеми народами, которых вы боитесь ныне. А еще Он пошлет на них осиный рой, и погибнут даже те, кто уцелел и спрятался от вас. Не страшитесь, ведь среди вас пребывает Господь, ваш Бог, Бог великий и грозный. Но Господь, ваш Бог, будет изгонять эти народы постепенно, вам не дано будет уничтожить их быстро, иначе там слишком размножились бы дикие звери. Господь, ваш Бог, дарует вам победу над этими народами, посеет среди них великое смятение, и они будут истреблены. Он отдаст их царей в ваши руки, и вы даже имени их не оставите под небесами. Никто не выстоит перед вами, и вы истребите их всех. Сожгите изваяния их богов. Не бери себе соблазнившись серебра и золота, которыми покрыты эти изваяния. А не то попадешь в западню, ведь для Господа, твоего Бога, это мерзость. Не вноси мерзость в свой дом, иначе и сам попадешь под заклятие вместе с ней. Пусть такая вещь будет для тебя отвратительной и мерзкой. Это заклятое.